Ричард Брэнсон. «К черту все! Берись и делай!» Пресса называет меня и моих партнеров из Virgin «хулигана в раю». Бесспорно, мы склонны делать практически все не так нудно, как остальные. В конечном итоге, это позволило мне стать обладателем пары тропических островов, где я могу развлекаться. Так что пресса, наверное, права. И для меня это здоровый подход. Я работаю от души и развлекаюсь от души. Хотя я никогда не следовал правилам на каждом шагу, все-таки по пути мне удалось кое-чему научиться. Мои уроки жизни начались еще дома, в самом юном возрасте. Они продолжались в школе и в бизнесе, когда еще подростком я издавал журнал «Student». Я по-прежнему учусь и хочу верить, что это никогда не кончится. Эти уроки дали мне много полезного в жизни. Я описал их и надеюсь, что вы сможете найти в этой аудиокниге нечто такое, что вдохновит и вас. Я верю в поставленные цели. Помечтать никогда неплохо, но у меня к этому делу практический подход. Я не сижу погруженный в мечты о невозможном. Я ставлю перед собой цели, а затем думаю, как их достичь. В школе мне с трудом давались чтение и письмо. В те времена о дислексии еще никто не слышал, и поэтому мои учителя были убеждены, что я просто лентяй. И тогда я научился все запоминать наизусть. Теперь у меня очень хорошая память, и она стала одним из главных инструментов в моем бизнесе. Когда я только начинал, все было намного надежнее, чем сегодня. Не возникало проблем с выбором профессии. Часто вы просто продолжали дело своего отца. Матери в большинстве своем сидели дома. Сегодня же ни в чем нельзя быть уверенным, а жизнь превратилась в нескончаемую борьбу. Людям, если они хотят чего-то добиться, приходится делать выбор. И самый главный урок, который я усвоил – берись и делай. Не важно, что именно. Не важно, насколько трудным кажется дело. Как сказал древний грек Платон, начало – самая важная часть любой работы. Путешествие длиной в 1000 миль начинается с первого шага. И если ты раздумываешь над тем, где же оно кончается, да еще рисуешь в воображении все долгие, изматывающие мили между началом и концом пути, представляя все подстерегающие тебя опасности, то можешь так и не сделать этот первый шаг. И чего бы ты ни хотел достичь в жизни, не приложив усилий, ты никогда не достигнешь цели. Сделай этот первый шаг. Испытаний будет много. Порой тебя может отбросить назад, но в конце концов ты дойдешь. Удачи тебе. Ричард Брэнсон.